Там за садами трава мурава. Что для чор, богатый для чор. На той мураве бела бяроза. Что для чор, богатый для чор. На той бярозе золотые росы. Что для чор, богатый для чор. Як узнялися буйные ветры. Что для чор, богатый для чор. Обтярусили золотые росы. Что для чор, богатый для чор. Иди, Ганночка, подбирай росы. Что для чор, богатый для чор. И купи себе трое надобье. Что для чор, богатый для чор. Перша надобье медяный кубок. Что для чор, богатый для чор. Друго надобье срібна талерка. Что для чор, богатый для чор. Третє надобье золотый персень. Что для чор, богатый для чор. Медяный кубок за пиванечку. Что для чор, богатый для чор. Срібна талерка к дарованечку. Что для чор, богатый для чор. Золотый персень то к венчанечку. Что для чор, богатый для чор.